12 июня в Чонджу провинции Северный Чола по инициативе Северо-Чолайской штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня состоялся марафонский митинг под девизом объединения, посвященный 16-летию опубликования Межкорейской декларации от 15 июня. Здесь присутствовали 3000 с лишним человек, в том числе представители местных автономных организаций и учреждений, десятков гражданских и общественных организаций, жителей и учреждений, учащейся провинции Северный Чула. Об этом сообщила южнокорейская интернет-газета Тонири Ньюс.